9. На огораживающей космопорт стене расположилась группа потрепанных людей. Некоторые из них были солдатами, некоторые нет. Все имели при себе трофейное оружие и были окружены ореолом острого страха. Они увидели с ревом мчащийся к ним через пустыню реактивный байк и без колебаний открыли огонь. С момента потрясения, что обрушилось на них на заре, их пыталось убить все, что их окружало, так что они не дожидались, пока выяснится, была ли эта машина друга или врага. Сейчас догонетам правило безумие и страх, и люди бросались на людей в паническом стремлении покинуть обреченный город. Похожий на обрубок, летательный аппарат имел единственную лазерную пушку средней мощности, смонтированную вдоль линии фюзеляжа. И гарпун нацелил ее поворотами руля реактивного байка, стягая по защищенным зубцами наверху стены копьями желтого света. Выстрелы, рассчитанные на то, чтобы сбивать воздушные корабли, истребляли людей с каждым ударом, и тела разлетались во взрывах перегретого кровавого пара. Те, кого не убил первый шквал, были уничтожены, когда гарпун облетел их по крутой дуге, чтобы скосить их со стены на бреющем полете. За головой убийцы веером разлетались волокна сухожилий и комки изуродованной плоти. На демонической шкуре трепетали листовидные отростки, втягивая из воздуха кровавый туман. Байк пролетел над стеной и заскользил вдоль взлетной полосы к припаркованному челноку. Корабль «Еврота» стоял нетронутым, хотя гарпун заметил два тела, лежавшие у носа машины. Передние подфюзеляжные орудия, работающие в автономном режиме, захватили в прицел предприимчивую парочку, явно решившую, что может присвоить себе челнок, чтобы совершить побег. Когда гарпун приблизился, маленькая турель развернулась, отслеживая реактивный байк, но не выстрелила. Когда сенсоры смотрели на него, они не видели ничего, кроме путаницы противоречивых показаний, которые примитивный машинный мозг был не в состоянии расшифровать. Он бросил летательный аппарат и рысью помчался к челноку. Гарпун был как будто наэлектризован. Кипучая энергия и кружащие голову предвкушения заставляли петь каждый нейрон его мозга. Крошечная капелька крови, которую он проглотил, была сладчайшим нектаром. Она бурлила в его сознании, как крепкое пьянящее вино. В его распоряжении был осколок памяти Йозефа Сабрата. Чувственные впечатления от распития коллекционного вина вместе с Дейгом Сиганом, от смакования его безупречного вкуса. Но им было далеко до нынешних ощущений. Он посмел отведать из кубка самого могучего существа из всех, и даже этот крохотнейший глоточек заставил его ощутить себя царем всего мироздания. «Если это было лишь эхо, — подумал он, — то какое же блаженство должен ощущать император просто от того, что он есть?» Гарпун расхохотался в покрытое тучами низкое небо раскатистым смехом. Теперь он стал заряженным оружием, бесконечно смертоносным, готовым совершить величайшие в истории убийства. Ему всего лишь надо оказаться близко. Он заметил под правым крылом маленькую машину в виде барабана на толстых шинах. Это был механизированный топливный заправщик, управляемый простой автоматикой. Устройство было одной из многих подобных систем в космопорте, машиной, которая могла выполнять работу вместо людей, загружая, разгружая или обслуживая проходящие через комплекс корабли. Но, как и в случае столь многих других вещей на Дагонете, когда планету охватил беспорядок, никто и не подумал отключить роботов, и они продолжали заниматься теми задачами, на которые были запрограммированы, не зная о том, что здания вокруг них разрушены, и не ведая, что их человеческие хозяева, скорее всего, лежат мертвыми под обломками. Автомат добросовестно сделал свою работу и заправил челнок свежим прометием. Гарпун задержался на трапе, ведущем в кабину, и его бьющий через край энтузиазм начал угасать. На другом конце взлетной полосы, там, где был горящий город, в небе разливалось красное зарево и доносился грохот. Клыкастая пасть гарпуна искривилась, изображая нечто похожее на неудовольствие. Честно говоря, он не ожидал, что сыны Хоруса появятся на Дагонете так скоро вслед за ним. Он надеялся, что у него будет день, а может и два. Но течения варпа были переменчивыми. Интересно, не стоит ли за этим некая разумная сущность, которая свела всех игроков в одном и том же месте в одно и то же время, подумал он. Хотя зачем бы ей это? Гарпун отбросил эту мысль. Он так сосредоточился на том, чтобы распрощаться с этим местом, что даже не задумался, что средство побега уже может и не быть на месте. Если здесь был флот воителя, то представлялось вероятным, что клипер Елене был либо им захвачен, либо разнесен в клочья. «Я должен попасть на Терру», — он произнес эти слова вслух. Необходимость жгла его огнем. А потом он почуял пятно на дальних подступах своего восприятия, мощное злобное присутствие. Гарпун снова непроизвольно посмотрел вверх, в бурю. «Да, там наверху был хозяин. Он глядел вниз на Дагонет. Он разыскивал его. Убийца мог видеть тяжелый, пронзительный взгляд Эриба в разводах туч. Хозяин ждал его, наблюдал, чтобы увидеть, что он предпримет дальше, как терпеливый учитель за многообещающим студентом. Гарпун спустился с трапа и двинулся обратно к головной части челнока. Все вставало на свои места, кровь была добыта, и ему оставалось всего лишь долететь до цели и совершить убийство. Эриб находился здесь, чтобы помочь. Хозяин даст корабль, который был ему нужен. Это будет его заключительным деянием в качестве наставника. Убийца подобрал одно из тел на взлетной полосе и затащил его под защиту крыла, в укрытие от крупных капель, смешанного с пеплом дождя. Гарпун помнил ритуалы связи, выжженные в его памяти Эрибом. Минута, и все будет готово. Он окунул свои пальцы в глубокую рану на теле человека и набрал горсть сворачивающейся крови. Гарпун поспешил использовать ее для нанесения символов послания на потресканную поверхность ферокрита. Он чертил круги и кресты, создавая символ восьмиконечной звезды, контур за контуром. По завершении она станет видимой для Эриба, как сигнальная ракета в безлунную ночь. Хозяин заметит ее и узнает, он поймет. Ветер на миг поменял направление, вдувая во впадины клыкастого рта гарпуна, служившие ему органами чувства, вонь трупа и резкий запах прометия, а также донес до него пронзительный визг гудящих турбин. Его голова дернулась вверх, замечая бело-зеленый силуэт, падавший вниз сквозь туманную дымку. Что-то сверкнуло в открытом люке, и гарпун рефлекторно отдернулся в сторону. Пуля чиркнула по демонической плоти его лица лезвием бритвы, пропахав рваную борозду, которая выплюнула веер черной жидкости. Порченная кровь забрызгала полуначертанные символы, испортив узор. Гарпун пошатнулся. Промедлил он долю секунды, и пуля ударила бы между бездонными черными дырами его глаз. Напрягая мышцы рук, гарпун с щелчком кистей развернул ладони вверх, и демоническая плоть сформировала новые отверстия. Длинные тростины из острой кости со стуком вырвались в воздух в клубах розоватого выхлопа.